Глава 26. Неимоверно мерзкий, могучий черный дождь. Огромные капли из переваренной мешанины сотен тысяч душ падали на землю и поднимались армии, лишенной и страха, и сознания. В большинстве своем, но точно не вся. Одна такая капля сверкнула гордыней и не стала тянуться к большому сгустку, который ее к себе звал. Сама выстрелила в его сторону тонким отростком и притянула к себе. Впитала в себя, не теряя собственной воли. А затем на глазах у защитников этого мира с земли поднялся высокий, статный человек. Коротко стриженный и при жизни, скорее всего, побитый сединой. Весь раскрашенный шрамами сражений и некогда подступившей старости. Могучий воин, который выглядел лет на 60. Только те, кто прожил очень много лет, предпочитали не сохранять на себе вид молодого человека. Это был опытный боец, чья седина только подчеркивала нажитое за сотни лет могущество. Его правый глаз был закрыт повязкой, словно он лишился его когда-то давно, но так и не смог вылечить. Но даже так он тут же охватил взглядом всю округу, мгновенно оценив угрозу для себя. Ни слова не сказал, только отклонился назад, пропуская перед лицом острие враждебного копья и резко вскинул руку. Сжал пальцами массивное древко и потянул его на себя, уже через мгновение просто расслабив хватку. В его руке появилась длинная рапира с тонким черным лезвием. Он двинул ее вперед, едва отпустив древко. Провел клинком по враждебному копью, даже не дав шанса противнику это копье вернуть. Прозвучал крик, и земля вновь окрасилась кровью. Большой палец владельца копья оказался срезан, но просто отступить и вскрикнуть — это все, что он успел сделать. В левой руке, поднявшейся тени, появилась еще одна рапира. Сестра-близнец той, что уже испила крови. Она поднялась вверх, прошла меж стыков на шлеме и нагруднике, вонзилась в шею владельца копья, тут же оборвав его жизни. «Здесь враг! Окружай его!» Почти с десяток бойцов Альянса видела расправу над товарищем. Эта тень точно была страшным человеком. Один взгляд на его широкие плечи вызывал трепет, словно смотревший стоял перед древним монстром. Этот человек при жизни точно был сопоставим с самим главой. «Блокируем!» — прозвучал голос капитана, и шесть бойцов разошлись в стороны, подняв щиты. Духовная сила вокруг них взвелась вверх и потянулась друг к другу, словно они все были частью одного массива или построения, но вот глаз старика уже смотрел на того, кто этот приказ отдал. Еще до того, как энергия стражей поднялась вверх, он уже определил врага и первый шаг сделал. Бросился вперед прямо к капитану, видя, как тонкий панцирь духовной силы стремительно растет и запирает его в подобие барьера. Тонкие кубики защитного массива заполняли пустоту между источниками барьера, собираясь вокруг них, словно детская мозаика, и он видел каждый вот такой кубик, а потому, едва совершив шаг, просто выпрямил руку и вогнал кончик рапиры в один из последних таких. Черный клинок лишь слегка дрогнул, преодолев барьер, прошел рядом со щитом, царапнув его лишь мельком, коснулся плеча человека, который держал этот щит, и лишь слегка напугав его, а затем жалом, смертельным острием просто пронзил глаз тому человеку, который отдал приказ. «Капитан!» Кончик рапиры прошел сквозь глазницу и вышел с другой стороны черепа. Никто даже осознать смерть капитана не успел, а старик уже вернул назад правую руку и свой клинок, не давая барьеру его переломить и разрушить. Тот парень, который держит перед ним щит, тот практик, который отделался лишь легкой царапиной на плече, чувствовал кровь, которая капает на его спину из тела оседающего на землю капитана. И лишь немного, лишь чуть-чуть повернул голову, инстинктивно посмотрел на только что погибшего товарища. Повернул голову, а за ним чуть-чуть довернул корпус. Баланс его тела сместился в сторону, и сам щит тоже слегка отклонился, совсем на чуть-чуть, но этого было достаточно, чтобы уже сомкнувшийся барьер дрогнул. Еще несколько кубиков мозаики ослабли, а старик перед ним уже опускал руку. Едва вернув правый клинок назад, он резко присел к земле и вогнал в едва заметную брешь левый клинок, чуть-чуть под углом. На первый взгляд по странной траектории, но черный клинок все же проник за барьер. Вновь миновал щит, который закрывал тело стража Альянса. прошел по ботинку, распоров кожу. Ударил меж двух пластин, которые защищали ногу, разорвав клепки. Скользнул по оголенному телу и легким касанием окрасил эти пластины кровью, добравшись до задней стороны стопы, разрезав сухожилие. «А-а-а!» — воскликнул стражник, а раненая нога больше не могла поддерживать его вес, и парень опустился на колено, полностью сломав уже сформировавшийся перед ним защитный строй. Опустил щит, чувствуя, как его шее уже двигается черный клинок. Старик выпрямился во весь рост и встал с земли еще до того, как практик Альянса опустил щит. Он точно знал, как тот будет двигаться, и просто рубанул правым клинком, перебив раненому бойцу шею. «Черт!» Он ничего не говорил. За все время сражения старик ни слова не бросил. На его лице даже мускул за все время не дрогнул. Но вот остальные стражники аж неосознанно шаг назад сделали, когда сформированный строй начал разрушаться, и в тот же миг он рухнул окончательно. Вот только вопреки ожиданиям старик не стал атаковать их в тот же момент, когда у него появился шанс. Напротив, он тоже шаг назад сделал. Его единственный глаз заметил тонкую золотую нить, которая возникла перед ним, и он разорвал с ней дистанцию. Посмотрел влево, вправо, все так же не меняясь в лице. А затем просто бросился в сторону и вогнал меч куда-то в пустоту. Его черный клинок всего на мгновение исчез и появился. Никто из солдат даже не понял, что именно случилось, но на клинке их врага только что стало на пару капель крови больше. Золотая нить исчезла, так и не успев появиться. «Ранил меня!» — прозвучал хриплый голос, но вот его обладатель совсем не торопился показать себя, сохраняя осторожность. «Глазастый, прямо как и тот монстр. Интересно, смогу ли я приблизиться к нему, если убью тебя, м?»